Рашидов. Впервые мы познакомились с Андроповым в феврале 83-го, когда я пришел к нему для решения одной из нефтяных проблем. Как раз накануне «Известия» опубликовали статью о том, как в Томске воюют с заседаловкой, с бюрократией, как заботятся о деловом стиле работы, и Юрий Владимирович, покончив с нефтяным вопросом, заговорил о статье, стал допытываться до деталей. И хотя речь шла, казалось бы, о конкретном частном вопросе, я сразу, как говорится, между слов, ощутил, что Андропову известно обо мне достаточно много. Вообще говоря, ничего странного, загадочного в этом не было. Человек большого политического опыта, да вдобавок много лет проработавший на посту председателя КГБ, должен был не только хорошо знать руководящие кадры страны, но и объективно их оценивать. В этом заключались его сила, его преимущества. Было просто смешно, когда на Западе подняли истошный крик по поводу того, что генсеком у нас стал бывший шеф КГБ, а значит, мол, дело повернется к завинчиванию гаек. Многие крупные политики США прошли через должность директора ЦРУ, в том числе нынешний президент Буш. Возвращаясь к той первой встрече с Андроповым, могу сказать, что она была истинно рабочей. Вопросов личного характера он мне не задавал. Правда, потом я узнал, что в тот же день Юрий Владимирович выступал перед заведующими отделами ЦК и в качестве примера борьбы с заседаловкой приводил Томскую парторганизацию. А месяца через полтора меня вызвали к Андропову, и он предложил мне, как я уже писал, возглавить один из ключевых отделов ЦК – орготдел. Новая работа была захватывающе интересной, и часы рабочего времени я не считал. Приходилось вникать в дела, знакомиться с положением в самых разных регионах страны, и отчетливо помню, как из кажущегося первозданного хаоса новых проблем довольно быстро стали выделяться, выкристаллизовываться самые болевые точки. Одна из них – Узбекистан. Эту проблему поставил передо мной заведующий сектором среднеазиатских республик нашего отдела Виктор Ильич Смирнов, именно тот Смирнов, который впоследствии был обвинен во взяточничестве. Причем, должен сказать сразу, что от Смирнова потребовалось немалое упорство, чтобы пробиться ко мне со своими опасениями и предложениями. Ведь он, как принято говорить, замыкался на своего замзава и обязан был докладывать именно ему. Тем не менее, Смирнов, игнорируя субординацию и рискуя впасть в немилость у непосредственного начальника, пришел прямо ко мне и с болью вывалил все свои беды. Оказывается, из Узбекистана шли тысячи писем от простых людей, в которых говорилось о злоупотреблениях, беззаконии. Письма эти приходилось направлять в ЦК Компартии Узбекистана для расследования, но оттуда неизменно приходили ответы такого содержания – либо жалобы не подтверждаются, либо меры приняты. А люди, между тем, писали в Москву снова и снова, криком крича о том, как с ними сводят счеты за критику. «Вы новый человек», — сказал мне Смирнов. «Вас пригласил в ЦК Андропов, и я верю, что вы займетесь этим делом». О той беседе стало широко известно в отделе, и мне казалось, что все сотрудники, испытующие, смотрят на меня, как я себя поведу. Спущу вопрос на тормозах или не оплошаю? Но это так, кстати. А вспоминая ту долгую беседу со Смирновым, когда он одно за другим предъявлял мне кричащие письма простых дехкан и сельских учителей, агрономов и председателей колхозов, я каждый раз думаю о том, что не мог такой человек быть взяточником. Нет, не мог. С какой же тогда стати он с таким упорством ставил вопрос о злоупотреблениях в Узбекистане, зачем бил в набат, привлекая к ним внимание? Ведь он меня не знал, мог бы, как говорится, и обжечься. Ради чего бился Виктор Ильич Смирнов? Знаете, люди, нечистые на руку, замешанные в махинациях, так себя не ведут. Если бы Смирнов действительно занимался в Узбекистане поборами, никакого резона не было бы ему привлекать внимание к злоупотреблениям в этой республике, тем более делать это так открыто, что об этом наверняка сразу узнал Рашидов. Вот почему, когда арестовали Смирнова, я счел своим моральным долгом вступиться за него, дать ему добрую рекомендацию. И всегда так поступал, когда знал человека, чего бы мне это ни стоило. После того разговора я стал изучать проблему внимательно. Работая в Томской области с середины 60-х годов, я, конечно, понятия не имел о том, что происходило в некоторых республиках. Оказывается, их разъедали приписки, очковтирательство, коррупция, взяточничество. Жизненный уровень простых людей падал, зато процветали те, в чьих руках была власть. Особенно в этом отношении тревожил Узбекистан. Все, или почти все здесь, решал один человек – Шараф Рашидович Рашидов. 20 лет работал он первым секретарем ЦК Компартии Республики. К тому же Рашидов, кандидат в члены Политбюро, награжден 2 золотыми звездами Героя социалистического труда, 10 орденов Ленина. По-моему, это своеобразный рекорд. Во всяком случае, мне ничего подобного неизвестно. Примечание. В Узбекистане потом был вскрыт и другой рекорд в кавычках. Приписки продажи государству хлопка здесь достигали 600 тысяч тонн, что обходилось государству в сотни миллионов рублей ежегодно. Конец примечания. Увы, вскоре мои предположения оправдались, но я забегаю вперед, а здесь надо бы еще сказать о том колоссальном влиянии, каким пользовался Рашидов в Москве. Он был невероятно обласкан Брежневым. Республика оказалась вне критики, вошла в разряд неприкасаемых. В прессе допускались исключительно хвалебные статьи. Все это я понял быстро, но как заведующий орготделом разобрался и в другом. Кадры в Узбекистане, партийные, советские, хозяйственные, правоохранительные, подбирались во многом только по принципу личной преданности Рашидову. В аппарате ЦК Республики работали 14 родственников первого секретаря. Чтобы сделать такой анализ, пришлось затратить много труда, и, пожалуй, главное, познакомиться со множеством писем из Узбекистана. Их за 3 года, с 1980 по 83, в ЦК КПСС поступило из этой республики десятки тысяч. Люди жаловались, что невозможно добиться правды. Многие руководители ведут себя как баи. Не дашь взятку, никакого вопроса не решить. Помню, после чтения тех писем я возвращался домой почти разбитый, в жутком настроении, что не письмо, произвол, беззаконие, изломанная судьба, крик души. После смерти Брежнева поток писем из Узбекистана в Москву ударил с новой силой. Но все оставалось по-прежнему. Рашидов был неуязвим и неприкасаем. Короче говоря, стало ясно, что нужен разговор в ЦК с ним. Надо идти к Андропову. Я пошел. Обычно я не обременял Юрия Владимировича своими визитами, не отмечался, как делали некоторые, но зато, если уж возникала необходимость, Андропов принимал меня сразу, как только в расписании генерального секретаря выдавалось свободное окно. Хотя в ту пору я не был ни членом Политбюро, ни секретарем ЦК, а просто заведовал отделом, но отдел был весьма важным, и потому в моем кабинете тоже стояла кукушка, телефонный аппарат для прямой связи с генсеком. Кукушка его прозвали давно, еще до меня, за особый звук, напоминающий кукование. Потом, правда, эти телефонные аппараты заменили, осовременили, и их голоса стали другими, переливчатыми. Иногда я снимал трубку кукушки и просил Юрия Владимировича принять меня. Кстати, в ЦК существовало неписанное правило. Если кукует кукушка, иными словами, если звонит генеральный секретарь, и если при этом в кабинете присутствует кто-то еще, кроме хозяина, то этот кто-то выходит из кабинета. Для того и прямая связь, чтобы говорить с генсеком один на один. Как обычно, Юрий Владимирович принял меня скоро. Я изложил суть дела, показал несколько наиболее тревожных писем и сказал, что, на мой взгляд, хватит отделываться формальными ответами, нужна глубокая и принципиальная проверка фактов. Судя по всему, дело в Ташкенте зашло далеко. Все было продумано хитро. Вскроют союзные органы конкретный факт произвола, приписок. Виновного накажут жестоко. Дескать, раз попался, отвечай. а явление-то, систему, никто не трогал. Помнится, я волновался, порой даже горячился от негодования, слишком уж вопиющими были факты. Андропов же слушал спокойно, внимательно. Думаю, в общих чертах он не мог не знать о положении в Узбекистане. Наверняка органы госбезопасности сообщали ему о происходящем в республике еще в бытность его председателем КГБ. Но что мог Андропов при Брежневе? Видимо, приходилось делать вид, что ему ничего не известно. А, возможно, все-таки докладывал, но его сообщениям не давали ходу. Так или иначе, но у меня сложилось впечатление, что Юрий Владимирович был готов к моему сообщению. И, выслушав, сразу же дал поручение. «Давайте поступим таким образом. Встретьтесь с Рашидовым. Да, надо встретиться. Пригласите его к себе, побеседуйте. О том, как ставить вопросы, думаю, вас учить не надо». Для меня это предложение было крайне неожиданным и, конечно, малопривлекательным. Всем была известна строптивость Рашидова. К заведующим отделами он не заходил, вопросы решал только у членов Политбюро. И само по себе приглашение в орготдел наверняка вызовет у него сильное раздражение. Поэтому я высказал сомнение в целесообразности такого решения, тот ли уровень для беседы с кандидатом в члены Политбюро. Однако Андропов настаивал, и я понял его замысел – осадить. А вскоре по каким-то делам в Москву прилетел Рашидов, и ему сразу же сообщили, что с ним хочет встретиться новый заведующий отделом организационно-партийной работы. Был назначен день, предположительно указано время. При очень вежливой внешней форме приглашения оно не оставляло сомнений в том, что предстоит серьезный разговор. До этого я с Рашидовым не встречался, правда, видел его на пленумах, да в приемной Брежнева. Записавшиеся на прием первые секретари обкомов партии, бывало, часами ожидали на жестких диванах из искусственной кожи в приемной кабинета номер 6, кабинета генерального секретаря, на пятом этаже здания, выходящего на Старую площадь, так называемого подъезда номер 2. Но если появлялся Рашидов, для него очереди не существовало. Конечно, он был кандидатом в члены Политбюро, это надо учитывать. Однако же было в той поспешности, с какой заводили его в кабинет Брежнева, что-то еще, помимо процедуры. Такой беспрепятственный доступ к генеральному секретарю рассматривался как свидетельство политической силы и влияния. И вдруг его приглашает на беседу заведующий отделом, какой-то неизвестный ему Лигачев, который работал в Сибири, а в ЦК объявился совсем недавно, несколько месяцев назад. Очевидно, этот Лигачев по наивности не разобрался, что почем, не понимает истинной расстановки сил в политическом руководстве. Когда началась беседа, я по тону Рашидова понял, что именно в таком он настроении. Впрочем, расскажу по порядку. Кабинет мой в то время находился в подъезде номер 6, и туда надо было идти по переходу, перекинутому через дорожный проезд. Не исключаю, что Рашидов никогда и не бывал в этом здании. Все вопросы, повторяю, он решал в главном подъезде, поэтому его проводили к моему кабинету. И когда мне сообщили, что Рашидов здесь, я вышел навстречу, пригласил его к себе, к столу. Я не изменил давным-давно устоявшейся у меня привычки принимать посетителей за столом для заседаний, сидя при этом друг против друга. И здесь мы сели за продолговатый заседательский стол, стоявший в кабинете. Причем я заранее, и не без умысла, разложил на нем солидные стопки писем из Узбекистана. Шараф Рашидович, человек опытный, сразу понял, что это за письма. И после первых общих фраз как-то смутился, стал то и дело поглядывать на стопки писем, словно пытаясь угадать, какую угрозу для него таят эти конверты. Почувствовав это, я вскоре перешел к делу. «Шараф Рашидович, в ЦК поступает много писем о безобразиях в республике. Люди жалуются, притом основательно, все больше и больше. Мы пересылаем письма вам для проверки, но вы и ваши товарищи отвечаете, что факты не подтверждаются. Трудно в это поверить. Вот посмотрите, сколько писем. А здесь ведь малая-малая часть. ЦК завален письмами из Узбекистана». Рашидов неуютно заерзал на стуле, даже пару раз привстал с него. Он явно не ожидал такой дерзости с моей стороны, такой прямоты, такой лобовой постановки вопроса. И, моментально взвесив ситуацию, решил перейти в атаку, сразу поставить меня на место. Не отвечая по существу, нахмурившись, тоже в лоб, без всяких церемоний спросил: «Вы с кем разговариваете?» Ситуация сложилась острая. В мгновение, подсознательно, я понял, как надо действовать, вспомнил, что такого рода случаи уже бывали в моей жизни. Особенно памятен один из них, происшедший вскоре после того, как в 1965 году меня избрали первым секретарем Томского обкома КПСС. Томская область в ту пору была слабой, как говорили, неперспективной. Мой предшественник в обкоме даже вынашивал планы ее упразднения за счет присоединения к Новосибирской или Кемеровской. Приличных дорог почти не было, и это сдерживало развитие сельского хозяйства. Да и рассчитывать не на что, строительная база в зачаточном состоянии, зато в области поселилась крупная по существу военная строительная организация Министерство среднего машиностроения. Примечание. Потом это министерство получило точное название – Министерство атомной промышленности и энергетики. Конец примечания. Она нам не подчинялась, замыкалась прямо на Москву, ее руководители были полностью автономны. Тем не менее, я решил пригласить к себе генерала, возглавлявшего военных строителей, и попросил его о помощи. «У меня огромная просьба к вам – помочь со строительством на селе. Задыхаемся от бездорожья, сами знаете». Но генерал не привык выполнять просьбы областного руководства. Он только пожал плечами и назидательно произнес: «Родина поставила перед нами, Егор Кузьмич, другие задачи. Мы не можем отвлекаться на помощь аграрному сектору». «Понимаю, но это не просто моя личная просьба. Это просьба бюро обкома партии. Положение действительно безвыходное. Вы должны нам помочь». Разговор быстро приобретал резкий характер. С обеих сторон тон повышался с каждой фразой. Наконец я поставил вопрос ребром. «Ну что ж, если так, то мы созовем бюро. Не забудьте, вы состоите на учете в областной парторганизации. Будем решать». Но генерал оказался мужиком крепким. Он вскочил и почти гаркнул: «Не вы мне партбилет вручали, не вам его у меня и отбирать». И к двери. «Одну минуту». Я поднял трубку телефонного аппарата ВЧ, высокочастотной правительственной связи, и набрал номер министра среднего машиностроения СССР Ефима Павловича Славского. Славский – это целая эпоха в развитии советской атомной промышленности. Человек могучий, натурой и фигурой, он был выдающимся организатором. Ему принадлежит огромная заслуга в том, что страна в кратчайшие сроки решила задачу национального масштаба, создала ядерное оружие, позволившее установить военно-стратегический паритет с США. Средмаш при Славском был государством в государстве, целая промышленная империя со своими заводами, со своими институтами, даже со своими городами, один из них в Томской области, и, конечно, со своими строительными организациями, созданными на военизированной стройбатовской основе. Славский пользовался необычайным уважением в ЦК и Совмине. Это был поистине советский промышленный король, и в это понятие я вкладываю только позитивный смысл. Крупный, басистый, он умел держать свою империю в образцовом порядке. Кстати, его деловые качества сохранились до преклонных лет, так же, как и здоровье, физическая форма. Мне рассказывали, что даже в 80-летнем возрасте Ефим Павлович на отдыхе после бокала вина мог без промаха вогнать в лузу труднейший бильярдный шар. Как ни говори, а точный глазомер – один из признаков крепкого здоровья. В 1966 году Ефим Павлович Славский был на вершине славы. Когда я позвонил ему, он не сразу понял, в чем дело, о чем идет разговор. Фамилию мою он, возможно, даже не слышал. Что для этого могучего министра какой-то новенький секретарь обкома из Сибири? Тем не менее, говорил со мной очень вежливо, но по существу ответил тем же, что и генерал. Партии и правительство поставили перед ними очень ответственные оборонные задачи, и они не вправе отвлекаться на выполнение побочных поручений. Тогда я сказал: ну что ж, в таком случае ваш работник вернется к вам без партийного билета. На том и распрощались, довольно сухо, причем весь этот разговор проходил в присутствии генерала. А примерно через неделю, видимо, взвесив все обстоятельства и учтя твердый характер нового областного руководителя, Славский отозвал того генерала в Москву. На его место прибыл другой человек, Пронягин, не менее деловой, но глубоко понимающий нужды области. Мы начали работать совместно и очень дружно. Именно строители атомного министерства помогли томичам построить и крупные молочные комплексы, и птицефабрики, и тепличный комбинат, обустроить вузы, построить научный городок, затем взяться за сооружение крупнейшего нефтехимического комбината. Многие сотни миллионов рублей капиталовложений освоили они в интересах народного хозяйства, аграрного комплекса. Пожалуй, это можно было назвать шагом на пути к конверсии оборонной промышленности. Вот тот случай мгновенно и промелькнул в моем сознании, когда Рашидов резко, даже угрожающе спросил: «Вы с кем разговариваете?» Этот вопрос надо было понимать так: «Вы, товарищ Легачев, не забыли, с кем имеете дело? Перед вами, в конце концов, кандидат в члены Политбюро, не говоря уже обо всем остальном. А вы кто такой?» Но в отличие от горячего диалога с томским генералом, на сей раз тон повышать было нельзя. Тут требовалась особая выдержка. Я спокойно, подчеркнуто невозмутимо ответил: «Я разговариваю с товарищем Рашидовым». Рашидов, видимо, намеревался сказать еще что-то резкое, усилить давление. Однако на сей раз я его опередил: «Шараф Рашидович, дело серьезное. О письмах доложено Юрию Владимировичу Андропову. Я беседую с вами по поручению генерального секретаря». Рашидов сразу обмяк. Угрожающий прием «Вы с кем разговариваете?» возможно, впервые не сработал. К тому же Брежнева уже не было, а на покровительство Андропова рассчитывать явно не приходилось. Я продолжал: «Отдел будет вносить предложение направить в Узбекистан авторитетную комиссию из ЦК». Да, времена воистину изменились. Раньше ничего подобного не было, да и не могло быть. Рашидов сменил тон. «Вы понимаете, Егор Кузьмич», стараясь сохранять спокойствие и показывая глазами на письма, заговорил он, «в этих письмах очень много наветов. Мы обязаны защищать наших руководителей и дать им возможность спокойно работать. Узбекистан должен давать стране хлопок, а не, понимаешь, письма». Разговор перешел в более спокойное русло. Это позволило мне изложить деловые аргументы, которые в конечном итоге сводились к следующему. Вот комиссия на месте разберется, что к чему. Наветы останутся наветами. Если авторы писем сгущают краски, мы публично скажем об этом. Остановка в республике оздоровится. Если все в порядке, мы будем довольны. Чего же опасаться комиссии? И еще я добавил, что очень высоко ценю Узбекистан, что узбекский народ совершил поистине подвиг, освоив в прошлом бесплодные, засушливые, пустынные земли, выращивая на них хлопок. И это были вовсе не общие, как говорят, дежурные слова. Я действительно считаю освоение пустыни народным подвигом, но тем более недопустимо, чтобы на самопожертвовании народа паразитировали коррумпированные слои. Рашидов понял: переубедить меня невозможно. Думаю, более того, не сомневаюсь, что перед встречей он все-таки навел обо мне кое-какие справки. На его месте я поступил бы так же. Это нормальная логика человека, готовящегося к трудному разговору. А наведя справки, убедился, что имевшиеся в его арсенале ключи ко мне подобрать не удастся, и даже не пытался этого делать. Расстались мы внешне спокойно, но, разумеется, с разными чувствами. Я с сознанием того, что открывается большой фронт для очень трудной работы в Узбекистане, а Рашидов, несомненно, ушел от меня в большой тревоге. Было это где-то в конце августа 1983 года. Точную дату не помню, однако в начале беседы мы говорили о том, что разворачивается уборка хлопка, что стране нужен хороший урожай и прочее, значит, надвигался сентябрь. Вообще вся обстановка той беседы стоит перед моим мысленным взором так внятно, словно происходила она только вчера. Это и понятно. Ситуация поворачивалась очень острой гранью. Кое-кто из моих доброжелателей в ЦК, пишу это слово в прямом смысле, без кавычек, считал, что я подвергаю себя немалому риску, пойдя на конфликт с Рашидовым. Были такие мнения. Андропов тебя подставил. Но, во-первых, такие методы для Юрия Владимировича были абсолютно чуждыми, а во-вторых, я на такие разговоры попросту не обращал внимания, считал их отголосками чуждой мне психологии и нравов. В конце концов, я выполнял свои прямые обязанности, это был мой партийный долг. Что же касается чиновничьего инстинкта самосохранения, то мне он не свойственен. Это известно всем, кто работал со мной в Новосибирске, в Томске, в ЦК. После беседы с Рашидовым, приведя в порядок мысли и систематизировав выводы, я снял трубку кукушки. Андропов принял меня почти сразу, внимательно выслушал и дал согласие на то, чтобы направить в Узбекистан комиссию ЦК. Особо просил проявить принципиальность при рассмотрении всех вопросов, и за этим напутствием без труда угадывалось его стремление идти до конца. Я начал готовиться к новым встречам с Рашидовым, решив при этом, что с направлением в Узбекистан комиссии надо несколько повременить, не нервировать людей в самый горячий период страды, дождаться, когда закончится массовая уборка хлопка. Однако события повернулись иначе. Через 2 месяца пришло поразившее меня известие. Рашидова не стало. Что произошло с ним в действительности? Что случилось? Положа руку на сердце, могу сказать, что истина мне неизвестна. В Ташкент на похороны Рашидова от Политбюро ездили другие товарищи. Я же в то время был только заведующим отделом, и если наверху что-то конкретное знали, то меня в это не посвящали. Официальная версия утверждала, что у Рашидова сдало сердце. Значит, внезапная болезнь. Но при встрече он произвел на меня впечатление человека, пышущего здоровьем. Писатель Георгий Марков, который видел Рашидова в Ташкенте незадолго до его смерти, потом рассказывал мне, что Шараф Рашидович в тот раз произвел на него впечатление человека чем-то крайне угнетенного. Знаю еще, что после нашего разговора в ЦК он очень много ездил по областям Узбекистана, особенно плотно занимался уборкой хлопка. Вот, собственно, и все факты, на основании которых я могу делать какие-то выводы относительно смерти Рашидова. Как видите, фактов очень немного, но если говорить об ощущениях, об оценках, возникших в связи с трагедией, постигшей Рашидова, то я немало раздумывал о безжалостном молохе обмана, интриганства и демагогии, который в конечном итоге пожирает тех, кто его породил. Комиссия ЦК, которую возглавлял заместитель заведующего отделом Могильниченко, принципиальный, предельно честный человек, вскрыла в Узбекистане поистине вопиющие нарушения. Возник вопрос, что делать с материалами проверки? Было предложение обсудить их на Политбюро. Однако после консультаций решили по-другому – передать выводы комиссии на рассмотрение коммунистов партийного актива республики. Пусть они сами разберутся. Это был принципиально новый подход. Центр отказывался от диктовки, от роли Всевышнего судьи. Эту повестку дня и вынесли на пленум ЦК Компартии Узбекистана. Стоял июнь 1984 года. К тому времени я был уже избран секретарем ЦК КПСС. Политбюро приняло решение направить меня в Ташкент для проведения этого пленума. Пленум ЦК Компартии Узбекистана прошел остро. В числе других выступил и я. Могу сказать, что это было весьма требовательное выступление. А спустя 5 лет меня обвинили в том, что именно в те дни, когда я проводил пленум в Ташкенте, нацеленный против коррупции и злоупотреблений, я сам, оказывается, взял у Усмана Хаджаева взятку. Горько и нелепо. В нормальную человеческую логику это не укладывается. Снова хочу повторить. Надо поистине обладать темной душой, чтобы задумать и осуществить такую провокацию. Чем-то Ежовско-Бериевским явственно попахивает от всей этой гнусной истории. Помню, в 1989 году, когда началась кампания против членов руководства, кто-то из знакомых пошутил. «Егор Кузьмич, так сколько, по словам этого Гдляна, сунул тебе Усман Хаджаев? Говорят, 30 тысяч. Ну и чудак же ты, Егор Кузьмич, продешевил, продешевил». Но мне, разумеется, было не до шуток.